Мы в Доме Божьем, и, наверное, уже Дух Святой касался наших сердец, и нам уже хорошо. И дал бы нам Бог, когда мы выйдем с этого святого места, чтобы мы, вот то, может быть, что-то уже говоря в своем сердце, выполняли в жизни нашей, выполняли. Потому что вот в это последнее время, которое так быстро летит, почему я так говорю? Мы все недавно переживали события, которые были здесь, в Америке, в школе, в Денвере, это в Колорадо. И знаете, я недавно читал книгу и просто поразился, как быстро прошли вот эти 3 с небольшим года. Как будто вчера это было событие, когда 2 молодых человека расстреляли 13 школьников, когда там были трупы. И вроде бы это недавно было, а прошло уже 3 с лишним года. Вот так и наша жизнь, она пролетит и незаметно, и мы оглянемся назад, и, может быть, будем жалеть, что что-то мы не доделали или что-то обещали и не выполнили. И сегодня я хочу говорить об одной для меня очень важной теме, потому что, насколько мы ее понимаем, зависит наша духовная жизнь. Насколько мы серьезно подходим к этому вопросу, настолько мы и отдаем себя в руки Господа своего. Знаете, Евангелие от Луки, 1 глава, записанный 17 стих, такие слова. «И придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников». Братья и сестры, я до какого-то момента, я человек не военный, но я не понимал, почему израильтяне так упорно и долго борются за свои голландские высоты там, в Израиле. Они не хотят ни под каким предлогом отдать их этим палестинскому народу. Сегодня я понимаю, кто владеет высотой над городом, тот владеет городом. И также в нашей жизни есть место, если оно принадлежит Богу, если оно направлено на Бога, то наше тело, хотим или не хотим, оно будет служить Богу. Если там что-то другое поселяется, если наши мысли или что-то другое в нашей голове, в нашем разуме, то наше тело, как бы мы ни старались, как бы ни делали усилия, рано или поздно оно будет делать снова, снова и снова, за что потом нам приходится просить прощения. И сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами порассуждали, насколько важно понимать вот эту мысль, которую отметил Иисус Христос, или которая оставлена для нас евангелистом Лукой. Почему вот этот ангел, когда говорил Захарии, этому священнику, который служил в храме, он говорил вот эти слова? Почему они на сегодня так актуальны и насущны? Почему они были насущны во дни Иисуса Христа? Почему они были до рождения Христа и в наши дни? Ничего не меняется. Вот та проблема между отцами и детьми, и та проблема, насколько наш разум подчинен вот этому Евангелию, вот этому Слову Божию, вот настолько наша жизнь и будет проявляться. И я бы очень хотел, если что-то, может быть, я недоскажу, может быть, неправильно истолкую, чтобы сегодня, завтра и в последующие дни мы стали больше и больше рассуждать над этим, потому что в этом жизнь наша, потому что в этом христианство наше. Вы понимаете, когда-то христианство будет, наша христианская жизнь, она будет проверяться. И не просто вот таким простым сидением вот в этих хороших помещениях, когда нам хорошо, ничто нас не тревожит, никто нас не обижает, ничто у нас не забирают. Нет. Это, можно сказать, легкое христианство. Я думаю, что настанет момент, когда наше христианство, исповедуемое нами, оно будет проверяться. И вот кто-то должен нам будет помочь. Вот вспомните Давида, который пришел в свой город Сикилак, когда он убегал от Саула. Потом он пошел с филистимским войском вроде бы воевать против своего народа, но князья филистимские отправили его назад. И он пришел домой, в город свой. И что он увидел? Город сожжен и разграблен. Жены, дети, и все, что было у них, уведено в плен. И весь народ заплакал. И плакал до тех пор, пока у них было силы. И потом вот те, на которых Давид опирался, они хотели его побить камнями. И Давид написано, что он укрепил себя в Господе. Давид укрепил себя в Господе. То есть наступил момент жизни Давида, и вот то упование, о котором пел сегодня хор так прекрасно, этот Псалом 90, оно было проверено в жизни Давида на деле. То есть наступает момент жизни нашей, может быть, друзья забудут нас, может быть, не поймут нас, но у нас должно быть упование на того, который придет и поможет нам. И вот сегодня мысль моя о мыслях праведника. Насколько важно в жизни нашей понимать вот эту суть, о которой сказал ангел Захарии, священнику в храме, когда тот служил, и потом вышел и был нем, потому что не поверил. Понимаете, братья и сестры, во-первых, немножко очень об отцах и детях. Вот эта проблема, она была, есть и будет. И я думаю, она будет до пришествия Иисуса Христа. Потому что порой, может быть, дети не понимают родителей, родители не понимают детей. И вот это обоюдное непонятие расходится и расходится и расходится, и становится пропасть между родителями и детьми. И потом удивляются, почему такие холодные порой взаимоотношения. Может быть, это одна из сторон, о которых тоже нужно говорить и часто говорить. И детям очень охота, чтобы их родители понимали. И почему вот молодежь сегодня порой не понимает, за что их родители стригут, или пожилое поколение, или те, которые прошли уже какой-то определенный отрезок времени в христианстве, и они им говорят, напоминают, и сюда не надо ставить, и сюда вешать, и чтобы одеяние было прекрасно, и что потому что вы идете в Дом Божий, а молодежи не нравится. И почему-то расхождение происходит. Почему вот эта проблема, она была, есть и будет. Она была, есть и будет. И мирские люди писали большие романы. Вы помните, в России есть такой роман «Отцы и дети». Это освещает эти проблемы. Это говорит, что это было. Но я хочу подчеркнуть сегодня другую сторону, о которой, может быть, сказал ангел этому Захарии. Возвратить сердца отцов детям. То есть с каждым поколением христианства, если мы оглянемся назад, вот вспомните те люди, которые, может быть, 60-е, 50-е годы, когда вы были в христианстве, за какие поступки церковь могла наказать, за какие поступки она могла отлучить, за какие поступки могли просто выговорить, и люди каялись, и они знали, что не должны были так делать. А сегодня совершенно по-другому. И я помню, когда моя мама мне рассказывала, где-то там на работе люди играли в шахматы, и один верующий человек подошел и просто подсказал, как передвинуть шахматы, как правильно сходить. И его на 3 месяца в церкви взяли на замечание. Мы сегодня можем улыбнуться над этим. Они тогда дорожили кровью Иисуса Христа.